Судя по всему, она ее уже не понимает, пожал я плечами. Впрочем, ваша задача уговорить ее вести себя приемлемо и не лезть под руку, создавая проблемы мне и моим подчиненным во время операции. После, пускай истерит, докладывает Сенату, что угодно делает. Во время операции любое лишнее движение закончится расстрелом, и это не обсуждается. Я попытаюсь донести до нее эту информацию, кивнул Органа, тяжело вздохнув. Тогда, можете идти, сенатор, кивнул я. Когда же за политиком закрылась дверь, я притянул телекинезом бутылку виски из подставки, стакан и, кивком пригласив к столу Дина, Детройтрис, разлил в янтарную жидкость на четверых. А ей не рано, кивнул на девочку Ларентис. А воевать ей не рано, покачал я головой, одним глотком осушив свой стакан, не люблю двойные стандарты. Успокойся, поднял руку Дина, выпив свою порцию виски. А Лара, последовав нашему примеру, тоже справилась с напитком в один глоток, но тут же закашлившись. Лицо девочки покраснело. «Как вы это пьете?» – сдавленным голосом спросила Тарис. «Гадость же!» «Зелана, вызвал я по камлинку Норд. Как освободишься, организуй командиру Элари ликер или полусладкое красное вино». «Есть, сэр», – ответила лейтенант. «Могу еще наливки найти». «На твое усмотрение», – хмыкнул я, отключаясь. Осуждающе покачав головой, Ларентис включил проектор, над которым тут же появилась голограмма с изображением Тедиата. Рядом имелся текст личного дела. Человек, возраст, 19 полных лет, владеет всеми формами фехтования на световых мечах. Количество мидихлориан, 5700. Во время обучения активно развивал телекинез, эмпатию и боевое предвидение. Хорошо владеет техниками тутаминис и центр бытия, принялся зачитывать Дина. Имеет оценку отлично по всем воинским дисциплинам, введенным в курс обучения юнглингов и падаванов, которые были признаны обязательными. Факультативно изучал тактику и стратегию малых групп. Участвовал в, анализируя каждого из младших джедаев и принимая предварительное решение об их назначении, мы обсуждали одно личное дело за другим. Когда же вопрос был закрыт, Дитро поинтересовался, а что делать с Матукой? Пока они не дадут повода, ничего. Пожал я плечами, не будем сами создавать конфликты. «Это ваша каюта, сенатор», – произнесла лейтенант Норд, отдавая Бейлу ключ-карту. «Можете меня провести к соседние каюты», – перебила сенатора лейтенант, махнув рукой на двери дальше по коридору. «Благодарю», – кивнул мужчина, провожая взглядом фигуру удаляющейся Норд. Сопровождающие ее дроиды выглядели крайне опасными. Выше среднего человека, массивные и, судя по всему, хорошо бронированные. К тому же, Органа подозревал, что создатель этих машин заботился и о защите от амигранат. Покачав головой, Бейл набрал вызов вначале на одной панели дверей, а потом и на второй. Только тогда ему ответила Мон. «Слушаю, это Бейл», – произнес сенатор. «Входи», – после короткого вздоха ответила женщина. Стоило створкам дверей разъехаться в стороны, как Органа вошел в просторную каюту, где его встретили взгляды обеих спутниц. «Удалось договориться?» – поинтересовалась Матма. «Почти», – покачал головой Бейл, – «начнем с самого простого. После Джабима мы можем жаловаться на генерала куда угодно и кому угодно, но, если вздумаем ему мешать во время операции или сунемся под руку его подчиненных, нас действительно пристрелит сразу, и не посмотрит на то, что мы избранные сенаторы. Это кошмар», – выдохнула Чучи. Как он может подобным образом рассуждать? По его мнению, наше вмешательство может помешать выполнению приказов, пожал плечами Органа, стараясь говорить осторожно, подбирая слова. А он не слишком ли много на себя берет? Нахмурилась Матма. И на джедая можно найти управу. Не в этом случае, покачал головой мужчина. Во всяком случае, он весьма доступно разъяснил, что может произойти в случае конфликта. И поверь, тогда мы будем рады, если нас просто пристрелит. Бросив на своего друга и союзника удивленный взгляд, Мон нахмурилась. Женщина мгновенно оценила вид сенатора и еще когда он вошел в каюту поняла, что произошло нечто крайне неприятное. Уж очень удрученным выглядел Органа, да и расстегнутый воротник мундира. Бейл крайне любит поддерживать свой образ этакого воина-аристократа, хоть и в современном виде, из-за чего подобных вещей в его исполнении не бывает. Кроме сегодняшнего случая, выход из гипера, переливающееся марево за обзорными иллюминаторами сменилось тьмой космоса, в которой мерцали крохотные огоньки звезд. На фоне этой черноты выделялся шар Джабима, сквозь грозовые облака которого виднелись огни городов и грязно-зеленая поверхность планеты. Эскадра противника. Раздался голос оператора Дро, а в центре мостика появилась тактическая голограмма, созданная на основе данных радаров и тактического анализатора. Подойдя к ней, я принялся вдумчиво изучать построение кораблей КНС. Один покоритель, два проведения и шесть бунтарей, плюс 36 фрегатов «Щедрость», а также 10 барышников. «Что-то у них мла слишком много будет», — проворчал Уолин. «Нет», — покачал я головой, — «только один барышник авианесущий. Остальные — грузовозы старого образца». «Интересно», — подошел ближе адмирал, — «значит, все не так плохо. Начинайте перестроение по второму варианту», — вздохнул я, прикинув варианты дальнейшего развития ситуации. Общий торпедный залп, затем распределение целей, императору и победам сконцентрировать огонь на покорителе, остальным, концентрация огня по схеме 3, и выпускайте весь авиапарк сразу. После того, как мы продавим щиты покорителя, наш Марс-170 придется пройтись по главному калибру противника, а я начну постепенно разбираться с ними уже своими методами. «Учитель, что делать мне?» – поинтересовалась Тарис, стоящая у обзорных иллюминаторов. «Займись щедростями», подумав, ответил я. «Уолин, учитывайте это, а остальные, Лопин и Дитра с остальными джедаями, работают иначе», покачал я головой, чувствуя, как начинает закипать сила в пространстве вокруг планеты. Кивнув, Уолин принялся отдавать команды эскадре, благо, перечисленные схемы действий экипажа отрабатывали и в симуляторах, и во время маневров, благодаря чему не нуждались в дополнительных указаниях. Стоящий у входа сенатор органа предпочитал наблюдать за происходящим молча. Судя по всему, он намеревался понять, с кем имеет дело и что от меня можно ожидать. Что ж, напугаем его, заставляя задуматься. Вспомнив Кэл, я хмыкнул и потянулся к находящемуся впозади покорителя авианесущему линкору «Барышник» и, демонстративно вытянув вперед руки, начал давить силой, сминая силовой набор и обшивку судна, параллельно уничтожая с помощью технокинеза бортовую автоматику, системы пожаротушения, спасательные капсулы. Приказы Сената, Высшего Совета и Канцлера не оставляют мне пространства для маневра, вынуждая действовать максимально жестко и жестоко. Потому, в этот раз пленных не будет. Любой, кто возьмет в руки оружие и направит его на моих солдат и офицеров, пожалеет, что вообще родился. Раздавшийся позади сдавленный всхлип заставил меня усмехнуться. От сенатора органа исходили шок, неверие, ужас и паника. Когда с барышником было покончено, я принялся уже на системы покорителя, в носовую часть которого уже впились, неся смерть и разрушение, первые торпеды, пущенные нашей эскадрой. Впрочем, этого мало для того, чтобы расправиться со столь громадным судном. Увы, но КНС учится. Во всяком случае, ничем иным я не могу объяснить не только наличие на борту покорителя целой группы темных одаренных, но и громадное количество артефактов, предотвращающих воздействие на корабль с помощью техник силы. Впрочем, кто сказал, что нельзя поступить иначе? Если невозможно уничтожить судно изнутри, то это можно сделать снаружи, особенно, если знать и уметь немного больше, чем остальные. Закрыв глаза, я сконцентрировался на пространстве позади покорителя, принявшись сминать его с помощью силы, а затем и вовсе менять в нем вектор гравитации, постепенно ее увеличивая. Это было очень сложно. Фактически, сейчас я выполнял совершенно новую технику, создающую аналог того оружия, что было применено на Малакаре В, но в куда меньшем масштабе. Внимание! Между кораблями противника образуется гравитационная аномалия. Раздался голос одного из операторов. Туда затягивает мла противника, две щедрости и... Покоритель пытается покинуть опасную зону. «Не выйдет», — мысленно оскалился я, — «так просто вы от меня не уйдете». Перемещая складку пространства, являющуюся аналогом гравитационной тени, я смог зацепить ею покоритель, а когда стало ясно, что судно таки попало в ловушку, принялся отводить свое творение в сторону бунтарей, один из которых, судя по докладам операторов, уже лишился щитов и получил серьезные повреждения. Вернувшись в каюту, Бейл устало посмотрел на Матму, сидящую в кресле. После разговора тет-а-тет, женщина всерьез забеспокоилась, но не решилась использовать местную систему гиперсвязи. К тому же, наличие рядом сенатора Чучи мешало нормально обсудить ситуацию, из-за чего Мон еще больше нервничала. «Что там?» – напряженно спросила сенатор. «Нам надо идти к спасательным капсулам». «Все куда хуже», – вздохнул Бейл, Скайуокер. Он разорвал этим своим колдовством барышник, а затем создал что-то похожее на черную дыру и уничтожил с ее помощью половину эскадры КНС. Остальных сейчас добивают его джедаи и эскадра Уолина. Но, по сути, сражение на орбите закончилось разгромом сепаратистов. Рая Чучи, наблюдавшая за ними, нахмурилась, а затем, покачав головой, направилась к выходу из каюты. «Бейл», – прошипела Макма, убедившись, что они остались одни, – «в чем дело? Почему ты решил не связываться с этим ублюдком? Он в курсе о монастыре», – покачал головой Органа, – «видимо, это из-за него исчезли наши поставщики. Других источников информации я не могу придумать, и у него есть доказательства», – нахмурилась Мон. «Столько, что можно утопить и нас, и наших друзей там», – выделил последнее слово Бейл, – «на всех дерьма хватит, и это только то, что он мне показал». «И чего хочет Скайуокер?» Сжав кулаки, спросила Матма. «Денег, или...» «Не напрямую и не для себя», покачал головой Органа. «Орден строит в Мандалорском секторе свой анклав, и Скайуокер хочет обеспечить эту территорию специалистами. Дал список профессий. Ему нужно, чтобы мандалорцы обучались на Альдеране. И наше молчание здесь и сейчас, последнее обязательно в любом случае, иначе нас действительно пристрелит». Наступила тишина. Каждый из собеседников думал о своем. «Я начинаю понимать, почему Йода так хотел избавиться от него», — нарушил молчание Бейл. «Скайуокер чудовищно силен и очень хитер, иначе бы не получил в свои руки компромат на нас. Если он знает о монастыре, то почему не сдал информацию магистрам?» Повернулась к мужчине Мон. «Тебе не кажется это странным?» Во время разговора присутствовали еще двое джедаев и ученица этого Скайуокера, вздохнул Органа. «Полагаю, что в храме уже в курсе наших планов и действий. Видимо, из-за этого их совет примирения и прекратил контакты с нами. Я слушала, что у них был какой-то раскол и часть магистров покинула орден, но насколько это правда, неясно», — покачала головой Матма. «В любом случае, как только мы вернемся на Корусант, придется менять планы и перестраивать все цепочки поставок. Ты думаешь, это поможет?» — хмыкнул Бейл. «Как минимум, мы выведем из-под удара активы». И в этот момент двери каюты разъехались в стороны. С громким визгом в помещение влетела Рея. В коридоре оказались двое матукой со световыми пиками, за спинами которых стояла высокая рыжеволосая девушка в офицерской форме с планками командира. На ее поясе висела рукоять меча. «Это последнее предупреждение», — спокойно произнесла она, обведя тяжелым взглядом зеленых глаз сенаторов. «В следующий раз будет открыт огонь на поражение». Стоило двери закрыться, как Бейл и Мон бросились к пытающейся подняться с пола Рея. «Что произошло?» — спросила Матма, присев рядом с девушкой. «Дикари», — покачала головой Чучи, — «эти матукой. Я просто попыталась узнать, у как же ее», — на секунду замешкалась, поднимаясь на колени Рея. «Эва, Хази, неважно. В общем, я хотела узнать у нее о ситуации, а она, вместе с матукой, приволокли меня сюда и швырнули в каюту. Милая, а ты ничего не упускаешь?» Покосилась на Бейла Мон. «Где ты нашла эту джедайку?» «В местном штабе, возле капитанского мостика», — пожала плечами Чучи. «Ваша эскадра разбита», — сухо произнес Альто Стратус. «Я бы сказал, слишком легко и быстро. У них 7 потерь не понесла в принципе, даже среди истребителей». «Они начали высадку?» — спросил Дуку, заинтересованно глядя на голограмму своего собеседника. Высокий мужчина-человек, с фигурой атлета, светло-русыми длинными волосами, собранными в несколько кос, больше походил на персонажей голофильмов о древних воинов с топорами и кожаными щитами, нежели на лидера целой планеты. Однако, как ни парадоксально, но именно так и обстояли дела. «Нет», — покачал головой Альто, — «наши системы наблюдения фиксируют работу призовых команд на грузовых барышниках. Судя по всему, Скайуокер решил собрать трофей», — с презрением сплюнул куда-то в сторону мужчина, вызвав этим презрительную усмешку графа. «И нам, и вам необходима эта высадка. Как только республиканцы окажутся на планете, мы выбьем эскадру из системы, и тогда вы сможете расправиться с ними», — спокойно произнес Дуку. «Наберитесь терпения. Тем более, что мы заранее переправили вам почти 10 миллионов боевых дроидов и боевые машины. Этого хватит на 4 такие эскадры, надеюсь», — кивнул Стратус. «Хорошо. Как только они высадят войска, мы задействуем планетарную ПКО. Главное, чтобы ваши хваленые адмиралы не подвели, и меня беспокоит степень вменяемости вашего дурджа. Этот гендай весьма агрессивен и, не беспокойтесь, он дисциплинирован и знает, зачем прибыл над Джабием, усмехнулся Дуку. Что ж, надеюсь на это. Глава 60. Космическая грязь. Что зонды? Поинтересовался я у Эндера, входя на мостик. 3/4 сдохли, а оставшиеся еще работают, но паршиво, покачал головой капитан, слишком большая ионизация атмосферы. Отправьте еще зонды, вздохнул я, и начинайте минирование зон, входя в систему со стороны гипермаршрутов. Что-то мне подсказывает, что без гостей не обойдется. Причем именно тогда, когда мы окажемся внизу. КХМ, полагаете, что это ловушка? Покосился на меня офицер. Уверен в этом, иначе бы по нам уже работали местные ПКО. А они молчат, хотя и есть. И подкреплений у нас, как обычно, не будет, усмехнулся Забрак, покачав головой. Почему я не удивлен? Между тем на тактической голограмме медленно, но верно появлялись новые отметки, которые туда вводят операторы, контролирующие работу зондов-разведчиков. Чем больше у нас будет точных данных об КО противника, местах базирования их войсковых формирований, складах и медицинских центрах, тем проще будет подавить сопротивление. Впрочем, даже максимально детальная информация не даст гарантии победы. Противник может перемещать более-менее мобильные объекты, штабы, полевые госпитали. Сколько времени вы отводите на подготовку? Нарушил молчание Эндера, став рядом со мной возле тактической голограммы. Еще 2 суток, подумав, ответил я. За это время либо мы выявим наиболее важные объекты и начнем их выбивать, либо у кого-то не выдержат нервы. А высадка? Поинтересовался капитан. Насколько я понимаю, Сенат и Генеральный штаб хотят быструю победу. Высадка произойдет тогда, когда мы создадим для этого условия, покачал я головой, не раньше. И да, вызовите Уолина. Через час эскадра должна начать орбитальную бомбардировку уже выявленных объектов. Потом запустите следующие зонды для проверки эффективности огня и поиска новых целей. Вы спровоцируем их на применение ПКО, усмехнулся я, сразу они никого сбить не смогут, а вот выдать свое положение, вполне. И передайте адмиралу, что арквитинцы, консульские и ЦР-90 должны оставаться вне гравитационного колодца планеты. Все имеющиеся АРТ-170 и З-95ЦС перед перестроением для бомбардировки оставить с малыми кораблями. Со звездными разрушителями будет только эскорт по штату. БДК тоже остаются за пределами гравитационного колодца, подумав, добавил я, не будем рисковать десантом. Цели? Кивнул на голограмму капитан. Выявленные и добавьте еще известные по официальным сводкам места дислокации войск, административные здания и резиденцию Альто Стратуса, да и места проживания его сторонников. Хотите выбить верхушку? Да, но маловероятно, что он остается в резиденции, например. Зато вывести его из себя и заставить совершать ошибки, это может. Спустя 10 минут на мостике появился Уолин и, получив от меня разъяснение по задуманному плану, принялся раздавать приказы. Я же, погрузившись в транс, пытался понять, в чем именно заключается ловушка. В том, что именно так дело и обстоит, сомнений у меня не возникало. Об этом кричала интуиция, о ловушке шептала логика. Предвидение подкидывало образы дождливой планеты, где в жиже, напоминающей смесь грязи, изуродованных тел и обломков брони клонов, сражались с многочисленными противниками джедаи и матукой, разрывая ночную тьму светом своих клинков. Бойня, кровавая и жестокая, в которой погибнет множество клонов, мандалорцы и большинство младших джедаев. Образ Тарис, стоящий на коленях у тела ее подруги Морн, скатывающиеся по грязному лицу девушки слезы, оставляющие дорожки на испачканных сажей и грязью щеках. Дитра, чьи глаза начали светиться золотом, в ярости бросающиеся на размытые дождем силуэты. Застывшее лицо Дина, нижняя половина тела которого отсутствует. Их сменяли иные картины, блеклые, потухшие, словно бы уже почти стертые с полотна мироздания. Киноби в песчаной робе, поверх которой одеты элементы брони клонов. Рядом с ним незнакомый мне джедай. Снова дождь и фигура Вентрис, что оскалившись бросается на миниатюрную девушку, едва отбивающуюся от шквала атак Датамирки. Гендай, что со смехом убивает клонов, наслаждаясь устраиваемой бойней. Толпа разумных, что со смехом и злой радостью наблюдают за высоким мускулистым воином, отрезающим голову женщине-джедаю. Сенат под контролем Сидиуса, вновь подумалось мне, и Джабим с текущими приказами, очередное тому доказательство. Но кто он? Какую маску одел этот последователь извращенного беглыми джедаями ордена? Разбирая нити вероятностей образа грядущего, перемешанные с блеклыми картинами того, что могло быть, но не случилось, я искал ответы на свои вопросы. Медленно, вдумчиво и дотошно, ибо мой враг смог скрыть свое присутствие в силе не только от джедаев, но и от датамирских ведьм, Матука и прочих одаренных. Когда к ордену присоединились кланы Датамира, Сик сменил тактику, погребая под ворохом лжеобразов истинную картину мироздания, мешая найти его. Джабим, ловушка. Планета, где должны погибнуть мы все. Загнав волей в тиски самоконтроля гнев, что попытался высунуть свой нос, я уставился на голограмму, сопоставляя ее с тем, что увидел в своих видениях. Адмирал Уолин, против воли, мой голос был сух и полностью лишен эмоций, орбитальный удар по координатам. Что происходит? Напряженно спросил Рэя, глядя через обзорный иллюминатор на то, как завершившие перестроение звездные разрушители начали обстрел планеты. Это называют орбитальной бомбардировкой, тихо ответил Органа, наблюдая за вспышками взрывов на поверхности Джабима. После серии попаданий, сеть огней одного из городов, видимая на ночной стороне планеты даже сквозь плотные облака, погасла. Однако, Победа и ее сестершип продолжили стрелять по некой цели. Спустя несколько мгновений из носовых частей этих кораблей вниз полетели десятки голубых искр, оставляя после себя тонкие на фоне громадных звездных разрушителей шлейфы выхлопа. Но, они бьют по городам, возмутилась Чучи, обернувшись к Матме. Мон с ужасом смотрела на происходящее. Сейчас она видела не орбитальную бомбардировку, а голозаписи иных событий. Гражданская война джедаев, очередная, каких было много. Разрушенные планеты-полисы, которые эскадры одаренных, разделившихся на множество группировок, старательно втаптывали в состояние могильника. Космические бои, в которых целые миры становились облаками быстро разлетающихся астероидов. «Его надо остановить», – прошептала женщина, джедаев и ситхов, Матукой. «Их всех надо уничтожить, иначе это не прекратится». «Что?» «Да», – воскликнула Чучи. «Они ведут себя будто звери. Я на мостик. Стой!» Бросился вслед за Рэя Органа, проклиная про себя ее глупость. Бейл, в отличие от Матмы и Чучи, понимал, с кем они столкнулись. Скайуокер не простой джедай. Это чудовище, в сравнении с которым ситхи покажутся святыми. И если его спровоцировать, ощутив у входа на капитанский мостик всплеск ярости и напряженную готовность убивать, я покачал головой. «Андера, распорядитесь пропустить сенаторов. У меня с ними будет важная беседа, и да, вам и адмиралу будет полезно послушать, как и остальным присутствующим». Спустя мгновение двери, ведущие в помещение, открылись и в рубку ввалились Бейл и Чучи. Мужчина оказался бледен и смотрел на окружающих с неприкрытой опаской, а вот его спутница пылала гневом. «Генерал Скайуокер, я приказываю молчать», — коротко произнес я, слегка придушив нахалку, не забыв поднять девицу над полом с помощью телекинеза и притянуть к себе. «Вы представитель законодательного органа и не имеет отношения к вооруженным силам республики. У вас нет полномочий и прав отдавать мне приказы. К тому же, в боевой обстановке, я имею право отдать приказ расстрелять вас за измену или диверсию в пользу сепаратистов». Уяснили, сенатор? Прекратив душить девицу, я отпустил ее. Чучи, рухнув на пол, стала хватать ртом воздух. «Теперь я хочу узнать причины вашего появления здесь. Возможно, вам повезет и сегодня вас не расстреляют. Желания цацкаться с этой дурой у меня не было в принципе. И без того паршивое настроение, после глубокого транса скатилось на отметку отвратительно, вызывая острое желание выпустить пар с помощью массовых убийств сепаратистов и ситхов. Увы, но таковых поблизости не оказалось, а нестись вниз, влетая в хорошо подготовленную ловушку, у меня желания нет в принципе. А сенатор Чучи, если уж она копает себе могилу, то вполне можно удовлетворить ее желание подохнуть. Вы устраиваете геноцид, генерал», — хрипло произнесла Рэя, стоя на коленях, — «это военное преступление». «Что вы говорите?» — усмехнулся я. «Геноцид? Преступление? Давайте проведем небольшой исторический экскурс, сенатор. 10 лет назад над Джабиями разразилась эпидемия, в ходе которой население планеты сократилось в 2 раза. Однако, Сенат, увлеченный Набуранским кризисом и вотумом недоверия канцлеру Валоруму, вместо отправки сюда медикаментов и продуктов питания объявил карантин, а затем забыл о Джабиями до того момента, как тут нашлись богатые залежи полезных ископаемых. Проблема в том, что Кайнес не щелкали клювом, а привезли сюда то, чего так не хватало жителям планеты: еду, медикаменты, эпидемиологов, медицинских дроидов, технологии. Геноцид устроил Сенат, и ваши спутники, в том числе. Сенаторы Матмайоргана тоже голосовали за карантинные мероприятия, если вы не в курсе. Это они устроили геноцид, а я выполняю их же, между прочим, приказ. Привести Джабиим к покорности и вернуть в состав республики любыми средствами. И ваши спутники за это решение Сената тоже голосовали. Вы врете, тихо ответила девушка, соизволив подняться на ноги. Это легко проверить. Откройте архивы принимаемых Сенатом решений и внимательно изучите списки голосовавших. Вы очень удивитесь тому, что увидите, сенатор Чучи. Это не повод устраивать. Молчать. Поднял я указательный палец. Девушка мгновенно заткнулась. Ее синяя кожа стала почти белой, а и без того большие зрачки расширились до такой степени, что закрыли радужку глаз. Судя по всему, инстинкт выживания у нее таки работает. «Ре», — тихо произнес Органа, подошедший к ней сзади, — «не стоит. Генерал Скайуэкер выполняет приказ. Это преступление», — упиралась Чучи. «Такое упорство, в иной ситуации, могло бы вызвать у меня уважение. Ведь она понимает, что ее сейчас могут расстрелять или использовать силу, и тогда смерть наступит куда быстрее. Вот как? Что ж, тогда эта планета – ловушка для нашей эскадры», – махнул я рукой в сторону тактической голограммы. «Наши враги, используя своих сторонников в Сенате, организовали нам теплый прием на планете и ждут начала высадки. Как только десантные корабли спустятся на поверхность, в систему войдут несколько эскадр противника и либо уничтожат УНИК-7, либо выбьют отсюда. А мы окажемся заперты внизу, без подкреплений, поскольку у ВАР нет свободных сил для деблокирования одного единственного подразделения. И это все на фоне последствий преступных решений, принятых Сенатом в отношении Джабима и его населения. Теперь расскажите мне, сенатор Чучи, как можно выполнить нынешний приказ, не оказываясь в ловушке и сохраняя жизнь моим подчиненным?» Рэя молчала, упорно глядя мне в глаза. Впрочем, возмущаться и кричать о преступных приказах она не торопилась. «Я жду ответа, сенатор». Девушка, оглядев офицеров, находящихся на мостике, что с интересом смотрели на нее, ожидая ответа, дернула щекой, после чего тихо произнесла: «Прошу прощения, генерал Скайуэкер, я была не сдержана и напугана. Я извиняюсь за необдуманные слова и глупое поведение». «Как интересно», — удивился я, — «неужели в Сенате что-то сдохло и у кого-то завелись мозги?» «Ваши извинения принимаются, сенатор. Теперь, покиньте мостик. В боевой обстановке гражданским тут быть не положено». Кивнув, девушка молча развернулась на каблуках и быстрыми шагами направилась к выходу. Органа удивленно посмотрел на нее и, облегченно выдохнув, собрался пойти следом. «Бейл», — остановил я его, — «на будущее, если вы собираетесь участвовать в подобных миссиях, то более детально информируйте своих спутников о ситуации и ее причинах. Иначе, дело может кончиться куда хуже. Не все столь выдержаны, как я». «Я понял, генерал», — кивнул Органа, — «думаю, что сейчас и займусь просветительской деятельностью. Желаю удачи, сенатор». Когда политик покинул рубку, я повернулся к Майклу Конвию. «Отследи запросы сенаторов в системы связи. Я хочу знать, что они будут искать и с кем решат поговорить». «Конечно, сэр», — оскалился офицер. «На флоте политиков не любят еще больше, чем налоговых инспекторов и бывших жен». «О чем ты думала?» — мрачно спросил Органа, глядя на Чучи. «Ты вообще осознаешь, с кем связалась?» «Он не врал», — произнесла Рея, вместо ответа на вопросы Бейла. Отложив в сторону датапад, девушка посмотрела на своего собеседника, а затем повернулась к Матме. «Почему их надо уничтожить, Мон? За то, что они убирают за вами дерьмо, так? Или за то, что они слишком много знают?» — поинтересовалась Пантеранка, глядя на женщину. «И за тобой тоже», — хмыкнула Матма. «Ты тоже голосовала за решение по Джабиму, между прочим. Знала бы, в чем дело, голосовала бы против», — покачала головой Рея. Девушка чувствовала себя отвратительно, начиная с морального состояния, а с ней подобным образом еще никто не разговаривал и не обращался, и заканчивая сугубо физическими последствиями тяжелой беседы. Горло болело, а ушибы, вызванные падением, ныли. Впрочем, все это было скорее фоном для того чувства стыда, что сейчас переполнял Рея. В отличие от своих спутников, Она еще не разучилась ощущать вину и осознавать последствия собственных поступков. Теперь же, осознавая, насколько глупо себя повела, девушка пыталась понять, как поступить. Впрочем, разум подсказывал, что любые ее дальнейшие действия будут выглядеть глупо и лишь усугубят ситуацию. Так или иначе, но необходимо приструнить орден, покачала головой Матма, вызвав весьма странную реакцию Бейла. Не самое удачное решение, учитывая степень информированности храма о наших делах, произнес Органа, прокашлившись. Мон прикусила нижнюю губу, мрачно уставившись на своего товарища, после чего вздохнула. Ты прав, сейчас у нас не выйдет ничего сделать, но это не значит, что у других не найдется претензий к джедаям. Поверить не могу, покачала головой Рея, вы обсуждаете, как ударить в спину тех, кто за вас воюет, а потом удивляетесь, почему этот Скайуэкер подобным образом к вам относится. Знаете, я начинаю его понимать. Доверять после такого сенату более чем глупо и опасно. А ты думала, что мы станем носить его на руках? Спросила Матма, за то, что он устраивает. А вы не думали, что это следствие ваших же поступков? Это государственная необходимость, пожала плечами Мон, и то, что он не видит всей картины, не наша проблема. Задача джедаев – исполнять решение Сената, а не высказывать свое мнение. За это они вас и презирают, хмыкнула Рея. Пантеранка и раньше слышала о том, что армия и флот, а вместе с ними джедаи и Матукой, не жалуют сенаторов и Корусант. Однако, после начала войны ситуация начала обостряться. И если до Джианазиса девушку приветливо встречали ее знакомые среди тех же Матукой, постоянно проживающие на Пантере, то теперь ее не пускают на порог, будто бы Рея прокаженная. С орденом джедаев ситуация еще более странная. Уже не первый месяц как храм закрыт для посещения. Попасть туда можно лишь по предварительной записи и только после тщательной проверки. А парочка стражей, что раньше охраняли вход в громадное здание, сменилась отрядом воинов в бело-синей броне, в компании боевых дроидов, похожих на тех, что сопровождают лейтенанта Норт. Аналогичная ситуация с корпусом юстиции ВАР. Чем дальше, тем жестче меры безопасности, тем менее дружелюбные офицеры этих ведомств к сенаторам и их сотрудникам. А недавние бои на улицах Корусанта и вовсе вызвали обострение паранойи практически во всех силовых структурах республики, из-за чего начались массовые проверки грузов, задержки на орбите и повальные аресты контрабандистов. Спешно формируемый департамент таможенного контроля попросту зашивается, недостаток сотрудников и техники, дебаты в Сенате о целесообразности самого факта его существования, дележ бюджетов. Сейчас, получив моральную и физическую встряску от джедая, девушка стала иначе смотреть на все это, начиная понимать, насколько же отвратительно происходящее выглядит для того же Скайуэкера и его подчиненных. Здесь и сейчас они рискуют жизнями, пока политики решают, кому отсыпать горсть кредитов, а кого оставить за бортом. И, ведь, речь идет об их же безопасности, вседозволенности, чувства неприкосновенности, мысленно вздохнула Чучи, и я тоже поддалась этому, словно бы, стала частью стаи, рвущей добычу. Как это могло произойти? Бросив взгляд на своих спутников, девушка покачала головой. Ей уже стало понятно, что Скайуэкер каким-то образом держит их за глотку, однако, генерал, судя по всему, недооценивает степень изворотливости и подлости сенаторов. Сами они не станут противостоять джедаю, но вполне могут помочь кому-то из его врагов. Видимо, стоит сообщить ему об этом, подумал Рея. Он, конечно, не лучший разумный во вселенной, но сейчас он на стороне республики, рискует собой из-за таких личностей, как Матма и Органа. К тому же, Чучи полагала, что ей будет куда выгоднее избавиться от Мона и ее друга, умудрившихся втянуть девушку в столь грязную ситуацию, после которой отмыться будет крайне сложно. И лучше иметь на своей стороне агрессивного генерала-джедая, под командованием которого громадная эскадра звездных разрушителей, чем не самым честных политиков, что предадут кого угодно, если им это покажется выгодным. Приняв решение, девушка поднялась из кресла. Бейл и Мон тут же замолчали, уставившись на пантеранку. «Я пойду в свою каюту», — произнесла Чучи, — «мне нужно обдумать происходящее». «Хорошо», — кивнула Матма. Оказавшись в своей каюте, девушка набрала на камлинке контакт лейтенанта Норт. «Слушаю», — произнесла женщина за брак, чья голограмма появилась перед Рея. «Прошу прощения, но вы можете мне устроить приватную беседу с генералом Скайуэкером?» — спросила Чучи, мрачно глядя на свою собеседницу. «Это важно, КХМ. Прямо сейчас, вряд ли, покачала головой лейтенант, генерал руководит операцией, как вы понимаете, но я уведомлю его о необходимости беседы с вами. Скажите, что это касается МАТМ и органы и их планов в отношении генерала, вздохнула девушка, боюсь, что они собираются создать проблемы вашему командующему. Хорошо, я передам, кивнула Норт, это все, да, благодарю вас. Тяжело вздохнув, я откинулся на спинку кресла и устало посмотрел на Рея, сидящая на своем излюбленном месте, в центре дивана. Три скрутила с помощью телекинеза над ладонями рукояти меча Ишата. Дин расположился в соседнем с сенатором кресле, а Дитра уселся на край стола. Короткий рассказ Пантеранки не стал для меня неожиданностью. Собственно, этого я и ожидал. Матма, в отличие от органы, куда более опасная личность. Вообще, женщины, независимо от возраста, сочетают в себе романтичность и невероятный цинизм. С одной стороны, они хотят быть любимыми, желанными, получать внимание и обожание, почитание, а с другой, готовы идти по головам, не считаясь ни с чем, расчетливо используя тех, кто попадается под руку. И это не зависит от расовой принадлежности или возраста. Сейчас я наблюдал весьма занятную картину. Юная пантеранка, видимо, не поделив что-то с Матмой, принялась топить свою конкурентку. Причины еще предстоит выяснить, ибо в женские идеализмы некие светлые чувства я давно перестал верить. Впрочем, что бы ни двигало сенатором Чучи, за информацию я ей благодарен и окажу ответную услугу, дабы девушка запомнила, с кем стоит иметь дело. Что ж, меры будут приняты. Однако, мне хотелось бы знать, чем я могу помочь вам в качестве ответной услуги. Ответной услуги, хмыкнула моя собеседница, бросив взгляд на Дитра, я бы предпочла оказаться на Карусанте, но, полагаю, что в текущей ситуации это невозможно, не так ли? Верно. Кивнул я, у нас пока нет возможности обеспечить вам эскорт до столицы. Посланные на разведку в соседние системы Арт-170 зафиксировали сразу несколько эскадр противника. Риск перехвата вашего транспорта чрезмерен. В таком случае, я предпочту оставаться на борту флагмана во время высадки над Джабием, покачал головой девушка, но попрошу вас найти способ отправить на планету моих спутников. КХМ, думаю, что смогу частично удовлетворить именно данную просьбу. Пока мне хотелось бы оставить сенатора Аргану на борту судна, кивнул я, а Атмон Матма, полагаю, будет вынуждена отправиться вниз, дабы воочию узреть результаты деятельности сената на поприще социальной политики. Что ж, благодарю, бледно улыбнулась девушка, поднимаясь из кресла, пока же, позвольте вас покинуть. Конечно, сенатор Чучи, идите. Приятного вам вечера, добавил я, бросив взгляд на индикатор часов. По корабельному времени было уже почти 9. Впрочем, спать никому в ближайшее время не светит. Эскадра продолжает орбитальную бомбардировку планеты. За время погружения транс, я смогу нащупать несколько мест, которые следует отработать, а потом Уоллин обеспечит отправку туда зондов для проверки ситуации. Благодарю. Дождавшись, пока за пантеранкой закроется дверь, я повернулся к Лапину. Твое мнение? Циничная тварь, пожал плечами парень, подкидывая над ладонью кристалл ламетиста, наполненный его силой. Эти камни обладают удивительным свойством, они усиливают ментальные способности их обладателей. Не просто так, понятно. Просто держать это чудо природы в руках недостаточно для получения эффекта. Предварительно необходимо проводить длительные медитации, накачивая кристалл своей силой и создавая связь с ним. А конкретнее, она опасается неприятных последствий для себя, пояснил Лопин, потому и хочет, как можно быстрее дистанцироваться от Матмы и органы. К тому же, девица не в курсе их махинаций, но подозревает, что ничего хорошего эта парочка устроить не могла. Собственно, это одна из причин ее желания разорвать с ними контакты. Удивительно, неужели у нее включились мозги, проворчал Дина, поднимаясь из кресла, видимо, для этого необходимо чутко придушить и уронить на металлические плиты. Открыл секрет запуска мозгов у сенаторов, хмыкнул я, увы, они такого не простят. Эта Чучи еще молодая и дурная, не успела нахвататься. С кем-то из матерых политиков такой номер не пройдет. Там только давить на месте и сразу утилизировать труп. Какая заманчивая перспектива, мечтательно вздохнул Лорентис. Жаль, что нельзя. Республика стала бы куда чище и лучше. Временами мне начинает казаться, что сам факт существования Сената создает нашей стране проблемы. Покачал я головой, наливая в чашку кафе из выключившегося заварника, Впрочем, это не отменяет невозможности массовой казни наших политиков. Виселица была бы им к лицу, ну или к морде, в зависимости от расы. Не все дышат обычным способом, рассмеялся Дитро, в очередной раз поймав кристалл аметиста и уставившись в него. Впрочем, не об этом речь. Матмачева-то боится. Я просмотрел память Пантеронки. Мон напугана чем-то, связанным с войной и одаренными. И ей очень хочется избавить республику от всех нас, включая Датамира Кайматукой. Как бы еще последних замотивировать против Сената, но так, чтобы они оказались на нашей стороне. Вздохнул я. Все почти сделано и без нас, рассмеялся Лопин. Сенаторы не привыкли к жизни за пределами своих апартаментов и упускают из вида, что находится на борту боевого корабля. Их разговор слышали, уставился на друга Дина. Кивнув, Дитро убрал аметист в контейнер на поясе. Да, двое Матукой. Наши дорогие политики не обратили внимания на то, кто находится рядом. Уж очень им было интересно смотреть на обстрел планеты. А там находились бывшие союзники Ордена. И, судя по куску памяти этой дуры, кивнул на дверь Лопин, Матукой очень не понравились слова Матмы. Вряд ли ее убьют, но проблемы сенаторам создадут точно. Сейчас Орден Матукой уже не тот, что пару столетий назад. Сам знаешь, они могут куда больше просто за счет своих знакомств на низшем и среднем уровне местных администраций и среди криминала. Значит, берем МОН на планету, а дальше по обстановке, пожал я плечами. И что же ты хочешь сделать? Поинтересовался Дитро. Прикрыть ее трупом свои действия, усмехнулся я. Сенаторы очень бурно реагируют на убийство одного из них. Начинают требовать орбитальные бомбардировки, желают крови. Мы просто чутко поменяем местами слагаемые в этом уравнении. Первой у нас идет орбитальная бомбардировка, потом высадка. Труп Матмы, истерзанный местными националистами, мы организуем в процессе. Жестоко, но справедливо, улыбнулся Дина, тоже наливая себе кав. А что скажет ребенок? Покосившись на Тарис, наблюдавшую за нашим диалогом, я усмехнулся. Ребенок скажет, что достаточно предложить Матме отправиться на переговоры к местному лидеру Альто Стратусу, пожала плечами моя ученица, самостоятельно. По законам войны послов не трогают, не так ли? Главное, все записывать и выставить ситуацию так, словно это инициатива самой Матмы. А местные ее не то что растерзают, а пустят по кругу всей планеты, прежде чем отправить на виселицу. Главное, чтобы к этому моменту у них имелся весомый мотив для подобного поступка. «Прекрасно», – кивнул я, – «составляй план, ученица. Эта операция полностью на тебе. Потом проверим твое творчество и поправим возможные огрехи». Довольно улыбнувшись, Алара встала и, повесив на пояс рукояти меча и шата, направилась к выходу, не забывая демонстративно вилять бедрами. «Мне кажется, или она слишком уж много себе позволяет?» – спросил Дина, покосившись на девочку. «Пускай развлекает, пожал я плечами, перерастет. Твое дело, но ученикам не стоит забывать свое место», — нахмурился Лорентис. «К тому же, только слепой не заметит, чего она от тебя хочет. Это неправильно. Все же, Тарис, твоя ученица, а не просто девица с улицы. Она ребенок», — хмыкнул я. «Это пройдет, а не пройдет. Не вечно же она будет малолеткой». Бросив на меня взгляд, Дина покачал головой. Зато Лопин, наблюдая за ним, откровенно заржал. «Завидуй молча, дружище. Не всем такую свинью подложили, как тебе. Страшный туповатый малец-ученик. Кто-то тебя в ордене сильно не любит. Наверняка это...» «Так», — крикнул в ответ, покрасневший Дина, чем заставил рассмеяться что меня, что Дитро. «Судя по всему, наш молодой менталист попал в точку. Шуточная перепалка между моими друзьями оказалась прервана звуком вызова по корабельной связи». «Слушаю», — ответил я, глядя на голограмму Уоллина, появившуюся над проектором терминала. «Сэр, в систему вошла эскадра противника», — доложил адмирал, — «62 корабля, включая фрегаты. В составе эскадры — 3 оплота, 4 проведения, 6 бунтарей, 2 барышника, а остальное щедрости». «Уже идем на мостик», — кивнул я, переводя вызов на личный камлинг. «Ситуация, есть подрывы на минах», — довольно оскалился Уоллин. «19 щедростей, одно проведение и 4 бунтаря вышли из боя с гарантией. Оплоты получили повреждения, но боеспособность сохранили. Барышники и остальные корабли тоже пострадали, но ход не сбавили. Время до огневого контакта – 17 минут. После смерти над Корусантом Сефрен Стан, Арра Синг получила неожиданное для нее повышение и почти 4 месяца обучения на Карибане у членов Братства Пророков и лично графа Дуку. Теперь же, стоя на мостике своего флагмана, коим являлся один из оплотов модели Марк II, бывшая ученица Анны Кура чувствовала себя неуютно. В отличие от той же Тилы, недавно получившей ситхский титул Дарт, Синг прекрасно понимала, что такое прямое столкновение с эскадрой, в составе которой находится группа обученных джедаев. Потому Наштах, как ее презрительно именовали на Нар-Шаддаа, опасалась грядущего боя. Мастер, двое рыцарей, трое учеников и десяток падших джедаев – это серьезная угроза. Собственно, подтверждением опасений бывшей ученицы Кура стали минные заграждения, на которые напоролась ее эскадра, лишившись более чем третьей эскадры. А ведь уцелевшие корабли получили повреждения разной степени тяжести, из-за чего их боеспособность серьезно пострадала. Доклад, повернулась полукровка к начальнику штаба. «Дела не так уж плохи», — хмыкнул Харч, — «оплоты целы, но лишились части дефлекторов, из-за чего пришлось перераспределять работу излучателей щитов. Из вооружений выбито до 20% орудий главного калибра и до 40% зенитного. Пусковые шахты в носовой части кораблей вышли из строя все. У бунтарей проведения аналогичная ситуация. Барышники. У Аурик-1 повреждены створки ангаров и половина орудий. Аурик-2 относительно цел, им удалось отделаться потерей зенитных вооружений. С фрегатами все хуже. У всех серьезные повреждения и частично произошла разгерметизация, из-за чего есть потери среди живых членов экипажа. Перестроение эскадры, подумав, приказала Ара, щедрости под щиты оплотов, бунтарей и проведений, но расположите их впереди. При выходе на дистанцию эффективного огня, фрегатам двигатели на форсаж и идти на таран. Цели пусть выбирают сами. Живым членами экипажа и передать управление дроидам и покинуть. Что, ощутив резкое изменение течения силы в пространстве, Синг замолчала, уставившись в обзорный иллюминатор. Она пыталась понять, что происходит, но лишь когда пространство перед эскадрой начало искажаться, наполняясь вспышками фиолетовых молний и серым маревом, поняла, в чем дело. Кто-то формировал шторм силы в его гиперпространственной форме. Эскадра, в стороны, уходить по одному, сейчас, приказал Эра, быстро сообразив, как надо действовать, капитан, маневр уклонения, немедленно, добавила девушка, видя, как творение кого-то из джедаев несется к ее флагману. Скороговоркой передавая приказы капитанам кораблей, начальник штаба Френч пытался понять план командующий. Однако, судя по всему, его уже не было. Следующие один за другим приказы вынуждали корабли действовать самостоятельно, следуя на максимальном друг от друга расстоянии. Харч не мог не признать эффективность такой тактики в качестве меры противодействия шторму силы, но, когда дело дойдет до столкновения с эскадрой республиканцев, силам КНС придется крайне тяжело. Концентрированный огонь одних лишь Аркситинс, которых в системе находилось 6 единиц, мог создать серьезные проблемы и проведению, а у противника в качестве внешнего эшелона обороны имелись еще и консульские и ЦР-90. Эти корабли, несмотря на то, что не обладают выдающейся огневой мощью, значительно превосходят дредноуты в маневренности. Учитывая же их численность, да еще и наличие уже находящихся в космосе МЛА, которые, судя по всему, были выпущены противником заранее, ситуация может стать критической. Не имея возможности вести перекрестный огонь по юрким целям, большинство станет легкой добычей ныряющих под щиты истребителей и корветов, и уже вылетающие из ангаров относительно целого барышника орды стервятников и гиен едва ли смогут помочь в этой ситуации. Вражеский адмирал поступил более чем хитро. Внимание! Выход из гипера в секторе 4.11.9, произнес оператор Дро, эскадра Тринча. Они попали в минные заграждения. Кто же тут такой хитрожопый? Прорычала Синг, глядя на гаснущие отметки едва появившихся кораблей союзной эскадры. У Джабима находятся корабли подразделения УНИК-7, покачал головой командующий штабом. Между тем, силам РА удалось уйти в сторону от шторма силы. Большинству, один из оплотов и один из уцелевших после минного заграждения бунтарей таки попали в объятия детища джедаев, быстро превращаясь в пытающие обломки. Щедростям повезло больше. Куда более маневренные и скоростные фрегаты успели покинуть опасную зону, но фиолетовые жгуты молнии таки догнали некоторые из них, выжигая бортовую электронику. Доклад, потребовала Синг, впившись взглядом в тактическую голограмму. У нас в строю остались два оплота, один бунтарь и три провидения. Из щедрости уцелели 12, остальные можно считать погибшими. Оба барышника не успели уйти из зоны поражения, и вспышка взрыва позади флагмана заставила офицера на мгновение замолчать. «Поняла», — мрачно кивнула Ара, — «что у Тринча?» «Уточняем», — вздохнул капитан. Между тем республиканцы не стали ждать, пока остатки двух эскадр объединятся и прижмут их к планете, подставляя под выстрелы ПКО. Звездные разрушители быстро уходили с низкой орбиты, формируя два строя. В одном центр занимал император, а во втором две победы. Вокруг них занимали свои места венаторы и аккламаторы. А ЦР-90, арквитинцы и консульские в сопровождении МЛА уже неслись к тому, что осталось от эскадры Синг. «Почему хаттовы ведьмы ничего не делают?» Повернулась к Френчу Эра. «Они должны были ударить своими ритуалами по джедаям». «Сейчас выясню», — ответил капитан, вызывая по камлинку офицера безопасности. «Лут, проверьте датамирок». «Они мертвы», — сразу же ответил капитан-лейтенант. «И не только они, забраки из их охраны тоже». «Что? Как? Так? Всем, у кого остались целыми пусковые шахты, торпедная атака, но дистанция. Плевать, хоть что-то долетит». «Вышла из себя Синг. Выполнять. И свяжитесь с Тренчем. Нам надо». Ара замолчала, ощутив новые колебания силы, направленные на ее корабль. Девушка попыталась противостоять им, сбивая потоки энергии своей волей, но поняла, что джедаи действуют группой. Не самые сильные, но, когда их больше десятка, ей одной не справиться. В это время все панели на капитанском мостике погасли, равно как и штатные осветительные приборы. Затем включилось АЛЭ, аварийное освещение, а системы начали работу на резервных источниках питания. Затем по коридорам оплота стали разноситься режущие слух мрачные гудки технической тревоги. «Внимание! Аварийная ситуация!» Раздался механический голос центрального компьютера, перегрев реактора. «Экипажу покинуть судно!» «Внимание! Аварийная ситуация!» «Перегрев реактора!» «Экипажу покинуть судно!» «Ублюдки!» — прошептала девушка, бросаясь к коридору, ведущему в отсек со спасательными капсулами. Она мгновенно поняла, что сделали джедаи. Несмотря на то, что им удалось с помощью минной шторма силы проредить эскадры КНС, численный перевес оставался не на их стороне. Потому они применили привычную тактику, сумев каким-то образом преодолеть защитные артефакты, установленные на борту. Глава 61. Встречная засада. Появление сразу двух эскадр противника оказалось ожидаемым. Правда, я предполагал, что они соизволят явиться только во время высадки. По всей видимости, истерика Стратуса, вызванная орбитальной бомбардировкой, оказалась действенной, как и выбранная мной тактика. «Первая эскадра противника уничтожена полностью, не скрывая злой радости», — произнес Уолин, «а вот вторая еще сопротивляется, но...» Взрыв в центральной части головного оплота явно новой модификации заставил адмирала замолчать, а затем спросить. «Генерал, это ваши коллеги?» «Они», — кивнул я, вцепившись телекинезом в идущие рядом с одним из проведений фрегата «Щедрость». «Надеюсь, обойдется без потерь», — вздохнул офицер, проверив сводки, выходящие на его дисплей, серьезных. «Пока наша эскадра действительно умудрялась действовать с запредельной эффективностью. Да, пара ЦР-90 и один консульский второй эскадре КНС удалось подбить, но те, хоть и потеряв скорость, вернулись к основному строю. Вот с МЛА дела обстояли куда хуже. Не меньше сотни истребителей уже оказались сбиты, и далеко не во всех случаях пилоты успели катапультироваться. Впрочем, один из них умудрился влететь в мостик бунтаря, из-за чего эта махина на время потеряла управление. Несколько коротких минут его туша двигалась, исключительно выполняя уже введенные в компьютер команды, из-за чего и протаранила одну из щедростей. Затем, судя по всему, какой-то из резервных постов взял на себя функции капитанского мостика, но было уже поздно, уйти от столкновения с еще одним оплотом у него уже не получалось. В результате бунтарь стал космическим хламом, а вот судно, в которое он врезался, получило более чем весомые повреждения. Двигатели оплота выключились, и громадина продолжила свой полет уже по инерции. Я же, сумев таки столкнуть корабли, с удовлетворением уставился на результат собственных действий. Характерные вспышки взрывов были ответом на мои старания. Увы, но повторить шторм силы или аналог гравитационной тени в ближайшее время я не смогу. Выполнение каждой из этих техник требует не только силы, но и сугубо ментального напряжения. А моя нервная система, несмотря на 12 лет тренировок, еще не приспособлена к подобным нагрузкам. Чтобы вернуть даже то, что было у меня в прошлой жизни, нужны годы постоянной работы над собой, которые не сможет компенсировать никакое количество мидихлориан в моем организме. Между тем, бой начал затихать. Остатки второй эскадры, попав в зону поражения нашего главного калибра, будучи уже изрядно потрепанными, начали забирать в сторону. Анализ их траекторий, потребовал я от оператора ДРО. Попытка ухода в гипер. Сэр, они напорются на третье минное заграждение. Так, я старался вспомнить доклады по соседним системам. Эти две эскадры подошли со стороны Таскида и Хандуина, а отступить пытаются к Джубилару, где находится еще одно соединение КНС. Так, перехватить их, иначе они примут на себя удар мин, и новая эскадра противника пройдет без потерь. Есть. За пытающимися уйти кораблями противника рванули фрегаты Имла, а я принялся использовать технокинез, намереваясь добить удирающих врагов. Полковник Ричард Калриссиан пребывал в задумчивости. Доклад Элиса, одного из бойцов Матукой, что были откомандированы на эскадру УНИК-7, заставил офицера забеспокоиться. Если сенатор Матма озвучила имеющее хождение в Сенате мнение, то ситуация крайне опасна, причем, для всех одаренных. Учитывая происходящее вокруг храма странности, не исключено, что после джедаев займутся уже и Матукой. Просто именно в текущий момент идет процесс обескровливания и расправы с самой сильной и многочисленной группировкой одаренных. «У тебя есть запись их разговора?» — хмуро спросил Калриссиан, подняв взгляд на демона Элиса. «Да», — кивнул тот, протягивая карту памяти. «Камеры и микрофоны всегда включены», — пояснил Матукой, «на всякий случай». «Случай наступил», — покачал головой полковник. Отпустив подчиненного, мужчина принялся расхаживать по своему кабинету, благо, при его звании такой на борту звездного разрушителя ему был положен. Просмотреть запись он собирался тогда, когда эмоции схлынут и он сможет мыслить более-менее трезво. Пока же, оставался первичный анализ, а он не радовал. Джедаи, судя по их деятельности на Датамире и в Мандалорском секторе, что-то знают или подозревают. Иначе бы не стали сближаться с ведьмами и наемниками, создавая новые анклавы. Причем, у Сената, в отличие с ситуацией по Дантуину, они разрешения и не думали спрашивать, поставив перед фактом. Вздохнув, Ричард уселся в кресло и, вставив карту памяти в считыватель, включил проектор, принявшись проматывать запись до нужного момента. Когда же полковник увидел тот самый разговор, что всполошил Элиса, в голове офицера сразу же сложилась мозаика. «Если не весь Сенат, то отдельные политики точно в курсе», — понял Калриссиан, — «готовится большая зачистка. Нас будут истреблять. Возможно, что эта война попросту отсрочила решение вопроса, но...» Прикрыв глаза, Матукой погрузился в состояние транса, обращаясь к силе. Да, он не джедай и не ситх, его связь с силой слаба, относительно этих одаренных, но, не всегда могущество играет решающую роль. Выровняв дыхание, офицер начал отсекать восприятие физического мира, концентрируясь на его тонкой составляющей. Медленно, шаг за шагом, он все больше смещал свой разум в состояние, что присуще призракам силы, а затем, не стоит, раздался голос Скайуэкера, для того, чтобы получить ответы на вопросы, достаточно спросить. Вошедший в кабинет генерал выглядел уставшим. Чем обязан? Нахмурился Калриссина. Тонким манипуляциям, усмехнулся Скайуэкер, я их почувствовал и удивился. Что ж, хмыкнул Ричард, значит, вы говорите, что я могу просто спросить, а вы честно ответите? Не факт, что отвечу, улыбнулся джедай. Но если не смогу озвучить факты, то скажу об этом прямо. Подумав, а затем оценив состояние своего гостя, Калриссиан поинтересовался. «Каффа, не откажусь», — улыбнулся генерал, — «что вы хотели спросить? Вы в курсе того, что госпожа Матма имеет мнение о необходимости истребления одаренных?» «Да», — кивнул Скайуэкер, — «а еще она собирается устроить мне проблемы через своих союзников по различным сферам жизни. Только, она не одинока в своем желании. Насколько я понимаю, очень многие сенаторы находятся под контролем или влиянием неких ситхов, также контролирующих КНС. Это точная информация?» – поинтересовался Ричард, начиная осознавать глубину проблемы. «Совершенно неточная, если не брать в расчет почти гарантированное сотрудничество СРБ с противником», – вздохнул генерал, беря в руки чашку с кафом. «Благодарю». Налив и себе, мужчина принюхался к запаху напитка и уселся в кресло. «Значит, СРБ и Сенат частично или полностью под контролем противника?» «Так, предположительно», — кивнул джедай, — «по косвенным признакам, если точнее». а более точные факты», — нахмурился Калриссиан, сделав глоток кафе. «Увы, но тут я не могу озвучить ничего», — развел руками генерал. «В большинстве случаев, догадки, в меньшинстве, не моя тайна. А приготовление ордена на Датамире и в Мандалорском секторе», — решил прояснить для себя полковник этот вопрос. «Датамир, решение высшего совета», — покачал головой Скайуокер. «А вот Мандалор изначально являлся моей частной инициативой. Я хотел обеспечить себе безопасное место на случай проблем. Однако, новый гранд-магистр увидел в этом неплохую возможность усиления ордена, который тут же воспользовался». Глядя на джедая, Ричард фыркнул. «Личное, в ордене все так плохо, однозначно, непросто», делая глоток из чашки, устало улыбнулся джедай, начиная с того факта, что я вообще туда не рвался. «Если бы не обстоятельства, то ноги бы моей в храме не было, но, увы, сегодня день открытий», — оскалился Калриссиан. «Сенаторы, желающие истребить всех нас, самый сильный джедай ордена, готовящий себе теплое место среди ваших же врагов, чего еще мне ожидать? К слову, кто приказал начать орбитальную бомбардировку Джабима?» «Я». Короткий ответ Скайуокера заставил Ричарда замереть с чашкой у рта. Мужчина посмотрел в усталые глаза своего собеседника, подмечая лопнувшие капилляры сосудов. «Бой дался ему не так уж легко», — понял Калриссиан. «Вообще удивительно, что он еще может о чем-то разговаривать и передвигаться после того, что устроил за последние двое суток. И что-то заставило вас пойти на такой шаг», — вкратчиво поинтересовался полковник. «Ловушка. Джабим — одна большая ловушка. Идеальная», — пожал плечами Скайуокер. «Стоит нам высадиться, как мы останемся без авиации, а местность не располагает к маневренной войне. Надеяться на эскадру, ее вполне можно выбить из системы более крупным соединением. Дальше нужно пояснять или вы сами поймете, и вы решили спровоцировать противника на активные действия», сделал вывод офицер. «Вынудили прислать сюда свои корабли до начала высадки. Только они не ждали минных заграждений и довольно эффективной работы джедаев». «Так, примерно так», кивнул генерал. «Только у орбитальных ударов была еще одна цель – уничтожить планетарную инфраструктуру. Без крепкого тыла местным военным не будет так вольготно. Потому удары наносились по электростанциям, больницам, госпиталям, складам провианта и медикаментов, арсеналам. Чем им там внизу хуже, тем легче будет десанту после высадки. С пустым желудком много не навоюешь». «Жестоко, но вполне правильно», – вздохнул Ричард, признавая правоту своего собеседника. – «А что вы планируете делать с сенатором Матмой?» «Я», — демонстративно усмехнулся генерал, — «совершенно ничего. Она сама в состоянии найти приключения. Тогда нам остается наблюдать за этим шоу», — вернул Скайуокеру усмешку Матукой. Разговор с полковником Калриссианом оказался познавательным. Более того, несмотря на то, что он мне не друг, не союзник, а потенциальный враг, я умудрился морально отдохнуть. Судя по всему, свою роль тут сыграл тот факт, что Ричард, по своей сути, опытный офицер и одаренный, привыкший действовать в самых паршивых условиях, довольствуясь минимумом ресурсов и выжимая из них максимум. «Больше бы таких кадров», — устало подумал я, подходя к двери своей каюты. «Возможно, война шла бы совершенно иначе. В идеале, мне следовало бы задержаться в рабочем кабинете, благо, он рядом с моим здешним обиталищем, но после того, как я за двое суток применил весьма требовательные техники, а потом активно участвовал в сражении, используя силу, организму и сознанию требовался отдых. В иных условиях, в мою голову еще закралась бы мысль о необходимости держать лицо перед подчиненными, но не сейчас. Успешное сражение с двумя эскадрами КНС, при том, что мы потеряли лишь по одному консульскому и ЦР-90, а также 110 истребителей, большинство пилотов которых успели катапультироваться и уже подобраны спасательными челноками, позволяет мне махнуть рукой и отправиться спать. Не упадет моральный дух моих подчиненных от того, что их командующий изволит дрыхнуть в собственной койке.